А что тайны неприглядные, Ирина была уверена. Но Катька отмалчивалась, а потом запросилась где-нибудь поспать. Ирину это раздосадовало, но она сдержалась. Действительно, девчонка провалялась в довольно холодной и маленькой каморке столько времени. Ничего, Ирина подождет. И все-таки все узнает. Она ласково сказала Катьке: «Я хочу, чтобы ты осталась у нас. Работы немного. Убрать, постирать. Летом ухаживать за садом. Я научу тебя. Готовлю я сама. Люблю это». Она еще что-то говорила, будучи совершенно уверена, что девчонка сирота и что деваться ей некуда. А при этой бешеной Лиске как она будет служить там? Катька поняла из всего этого то, что ее хотят здесь оставить насовсем, и она больше не увидит ни мамку, ни Натаху, ни Витька. Про папаню она старалась не думать. Ей надо отсюда бежать. Деньги у нее есть. Вот почему она так искала свою куртку. Бабушка Марья дала много тысяч и еще 10 зеленых, как говорит папка. Это все надо отвезти мамке, чтобы она пошла за папку хлопотать. Неправда, что он убил Сандрика. Это сделал дядька Алик. Вот он как плакал потом и сидел с ней около них всю дорогу. Бежать от этой старой красивой тетеньки. У нее глаза так и прожигают. Все ей Катька выложит, если требовать начнет. Катька встала, взяла куртку в руки и спросила: «А где мне можно полежать?» Ирина вскочила. Разложила на своей огромной современной кухне раскладушку возле кафельной печи, в которой проходили теплые трубы, постелила постель и сказала: «Вот, ложись, отдыхай, и я пойду отдохну. Такая ночь». Ирина ушла наверх, в свою спальню, а Катька тихо лежала под курткой и ждала, когда стукнет: «Уходи». Лицо у нее соднило, колени болели, но это не беда. Беда была в другом. Она чуть было на самом деле не заснула, так ее ломил сон, но все-таки расстаралась, перемоглась. Тихо встала с раскладушки, накинула куртенку и тихо, хорошо на полах везде паласты настелены, вышла во двор. Двери не закрывают, надо же. Долго открывала калитку, никак не могла понять, чего повернуть. Открыла уже вся в поту, боясь, что тетенька проснется и ухватит ее. До автобуса бежала бегом, как могла, превозмогая режущую боль в коленях. Ее даже подождал водитель. Когда села в электричку до Москвы, почувствовала некоторое облегчение. Теперь не достанут. В Москве, знакомой уже дорогой, отправилась к бабушке Марье. Сказать ведь надо, что ейного Сандрика убили, и объяснить, что не папаня. Это она прямо, ну, знала, и все. К Марье она приехала, стало уже темнеть, дни-то короткие самые. Постучалась, позвонилась, никто не открыл. Тогда она, зажав стыд в кулак, позвонилась к соседке. Соседка открыла, узнала Катьку и сделала горестное лицо. «Нету Марьи Павловны, в больнице она. Ногу-то сломала тогда,